Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы начинаем изучение первого послания апостола Павла к Церкви Христовой в городе Фессалоники. Хронологически это первое послание Павла, которое он написал духовно юной церкви, основанной им. Читая 17 главу «Деяния святых апостолов», мы знакомимся там с великим духовным пробуждением. Апостол Павел, прибыв в этом городе в течение 3 суббот, возвещал Евангелие евреям и грекам. Многие из них уверовали во Христа Спасителя. Около 2 месяцев апостол Павел возвещал им пророчество о Христе Иисусе, о Мессии, который пострадал на Христе за грехи мира. Но противники воздвигли на него гонение, и он был принужден оставить этот город и духовное поле, полное больших обещаний. Деяния апостолов, 17 глава, 10 стих. Старшие братья, наставленные апостолом вере, продолжали возвещать народу о Христе, а ему, ради охраны его жизни, посоветовали временно оставить Фессалонику. Весь город почувствовал, что совершилось нечто необыкновенное в их городе. Иудеи приняли в сердца свои Христа Иисуса, как Спасителя и Господа, а греки тоже, оставив греховный путь жизни, преданно стали служить воскресшему из мертвых Господу Иисусу Христу. Новая духовная жизнь и свежая струя откровения о Боге затронула многие сердца. Только 2 месяца времени. Такое короткое время провел апостол Павел в этом городе, и Дух Святой совершил великое чудо пробуждения и рождения поместной Церкви Христовой, получившей самые глубокие наставления от апостола о воскресении мертвых, о втором пришествии Христа во славе и так далее. Несомненно, что апостол Павел радовался этому благословению свыше, но враждебные силы, как мы уже упомянули, сделались орудием сатаны. Жизнь апостола Павла была в опасности. Он был нужен Господу в других местах, поэтому он подчинился просьбе братьев и удалился из города. Это совершилось во время 2-го миссионерского путешествия апостола Павла. Ревнители, фанатики, иудеи преследовали Павла и пришли даже в Верию, куда прибыл апостол Павел и также там учил о Христе Иисусе. Они подняли бунт и там. Прибыв в Афины, апостол Павел скорбел духом и тревожился о судьбе верующих в Фессалонике. Оттуда он послал Тимофея в Фессалонику укрепить верующих и вообще узнать о положении вещей в той местности. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава с 1 по 2 стих. Когда Тимофей исполнил поручение апостола Павла и рассказал по возвращении из Фессалоники апостолу обо всем, то он там увидел и узнал, когда Павел написал им замечательное послание, по-видимому, в 51 году по Рождестве Христовом. Какова же тема этого послания? Сразу легко определить, что она глубоко связана со вторым пришествием Господа Иисуса Христа во славе. Молодые верующие в этой церкви нуждались в более глубоком наставлении доктринальном, в учении о главных вопросах веры. Многие из них до уверования были идолопоклонниками и нуждались в наставлении, как им проводить христианскую жизнь в чистоте и братолюбии. Пишет апостол: «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». 2 глава, 12 стих. Некоторые из родственников умерли, и оставшиеся хотели знать больше об их положении, вообще о загробной жизни хотели а не знать, слыша поучение о воскресении из мертвых. Содержание послания можно разделить на 5 частей, согласно числу глав его. Первое. Великая уверенность в уповании на Бога явлена. Первая глава. Второе. Великая борьба с противниками Евангелия пережита. Вторая глава. Третье. Великое утешение последовало в общении святых по вере. Третья глава. Четвертое. Великая идея открылась о настоящем и будущем положении во Христе. Четвертая глава. Пятое. Великий призыв к бодрствованию провозглашен в связи со вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Пятая глава. Можно предложить иной план, связанный со словами «вера», «надежда», «любовь» и их испытанием в жизни и служении. «Дело веры» — 2 глава, «труд любви» — 3 глава и далее. «Терпение в надежде» — 4 глава с 13 стиха по 5 главу 22 стих и «заключение» — 5 глава с 23 по 28 стих. Любовь апостола Павла к фессалоникийцам была так очевидна. Она дышит красотой и нежностью в каждой главе. Также это послание ободряет слушателей Евангелия не смущаться, что доктринальные пункты веры являются глубокими и потому несвоевременными для преподавания их молодым верующим. Наоборот, христиане первой любви к Господу воспринимает с любовью и жаждой глубокие истины веры и укрепляется на пути веры и служения Господу, зачастую среди преследований и страданий. Так это было и в Фессалонике. Эти верующие только 2 месяца уже знали великие тайны о пришествии Христа во славе, о цели, о содержании Его драгоценного послания – мы уже вкратце сказали, но будем говорить в дальнейшем более подробно. Заметьте одну особенность вступительных слов послания к фессалоникийцам. Они начинаются так просто. Павел и Сулуан и Тимофей церкви. В других посланиях апостол Павел писал: «Павел, призванный апостол Иисусом Христом по воле Божией». Первое послание к Коринфянам. В послании к Галатам апостол Павел говорит, что он апостол, избранный не человеками, но Господом Иисусом Христом и Богом. Подобно этому и в послании к филиппийцам писал он им задушевное письмо. Уверовавшие знали о его призвании Богом, о встрече со Христом на пути в Дамаск. Не со слезами ли он рассказывал им о своем обращении и покаянии, поручении, которое получил от Бога, возвещать Евангелие народам? Силуан и Тимофей с ним. Он уважал их и ценил, упоминая их имена. Они были любимы в Фессалонике. Когда апостол Павел преподал им наставление о пути спасения, о спасении по благодати, о новой жизни во Христе, о Его втором пришествии и так далее, то слушатели не имели писанных манускриптов об этом. Кроме, конечно, Торы, которых пророческих свитков. Поучение Павла верующие слагали в сердцах своих. Эти духовные сокровища хранились там. Несомненно, что в сердцах некоторых возникли вопросы, даже сомнения. Если были там инакомыслящие, законники и так далее. Поэтому было крайне необходимо послать Тимофея для разъяснения разных духовных пунктов и вопросов и вообще для укрепления их духовной жизни. Ведь церковь была так молода, и гонение на нее было порядочно. Верующим следовало было усвоить, что преследования за Евангелие придут. Гнали Христа, будут гнать и нас. «Я избрал вас из мира, потому мир ненавидит вас». Иоанна 15 глава с 18 по 19 стих. Замечательно, что каждая глава этого послания заканчивается словами, связанные с ободрением в связи с пришествием Господа Иисуса Христа и ожидать с неба Сына Его, которого Он воскресил. 1 глава, 10 стих. В пришествии Его, ибо вы — слава наша и радость. 2 глава, 20 стих. Апостол говорит об утверждении сердец к пришествию Господа. 3 глава. О надежде и утешении, что мы будем вместе со Христом и друг с другом. 4 глава. Дело Божие состоит в том, чтобы приготовить и сохранить чад Божиих безукоризненными, освященными во всякой полноте духовной. Конец 5 главы. Это драгоценное послание содержит много ободрений и наставлений для победоносной жизни во Христе Иисусе. Верующие соединены в живом общении со Христом, пречистой кровью Его, посему мир не силен победить их. Так и в наши тяжелые дни мы сильны побеждать Его силой. Аминь.